Глава 15. Перерыв Манса. Пламя Лагга. Первым делом из ладони студента вылетает маленькая белая вспышка, устремляющаяся к его противнику. Тот пытается уклониться, но они стоят слишком близко друг к другу. Вспышка впитывается в тело, и человек моментально расслабляется, начиная заваливаться на пол. Он пытается сгруппироваться, даже удержать равновесие, но не успевает. Просто так упасть ему не судьба. Пламя Лагга, выглядящее как огненный шар размером с сигаретную пачку, попадает бедолаге в правое бедро, тут же расползаясь по всей поверхности его тела пламенным обжигающим покровом. Молодой человек жутко вопит, катаясь по песку дуэльной арены, а поджегший его оппонент стоит наготове, вытянув в его сторону руку. «Идиот! Сдаюсь!» — надо кричать. Скрипит зубами Константин, стоящий рядом. Кулаки парня нервно сжимаются. «А чего ты за него переживаешь?» — удивляюсь я. «Так больно же это!» — пучит на меня голубые глаза. «Ну так в этом смысл же, не понимая я приятеля, болью и страданиями выбить из нас дурь, сделав умелыми пользователями гримуаров, что не так?» Тем временем пламя стихает, к его валяющейся на песке жертве подходит молодой человек лет 25, разводящий руками в разные стороны в характерном жесте брейка. Он объявляет оставшегося на ногах студента победителем, после чего тот с удовлетворенной ухмылкой принимает нормальную позу и падает, как подкошенный, заходясь в мелких судорогах. Азов, видя это, ехидно комментирует, что дело дайхарда живет, цветет и пахнет. А значит, переоценившие свои энергетические резервы дебилы будут страдать дальше, особенно те из них, кто рискует применить сразу два заклинания одно за другим. Хочу ему ответить, но не успеваю. Позади нас раздается громкий, отчетливый и крайне ехидный голос. «Хотите сказать, господин Дайхард, что без зазрения совести заставили бы так кричать от боли кого угодно? Даже девушку?» «Так, девушку?» – переспросил я, оборачиваясь для того, чтобы увидеть яркие оранжевые глаза баронессы Арии фон Аркендорф, стоящие в окружении остальных девушек класса, наблюдавших за дуэлью. «Разумеется, нет. Посмотрите на проигравшего. Его одежда очень пострадала. Я бы постарался обойтись заклинаниями, которые оставляют противника в более пристойном состоянии». «И это все?» Такого ответа, судя по всему, она от меня точно не ждала. «Ну да», — пожал я плечами, представляя себе, что нас будет ждать дальше. «А еще буду соизмерять свои силы, как подсказывает мне мой юный, но очень мудрый друг. Против девушки!» Зачем-то уточнила это огневолосые. «Нет, чтобы не покалечиться», — честно ответил я. «Мне одного раза хватило». Чем-то мои ответы, ну, очень сильно не понравились всему женскому разноволосому стаду, начавшему на меня смотреть, как на врага народа. Парни, стоящие неподалеку и все прекрасно слышавшие, также не воспылали ко мне симпатии, а скорее чем-то сугубо противоположным. Я, непонимающе, пожал плечами. Синьор Дайхард, подошедший к нам Фурио Медичи, довольно зло улыбался, оглядывая свой класс. «Вы, наверное, прибыли из настолько далеких мест, в которых не слышали о славной традиции цивилизованных стран выставлять ревнителей прекрасного пола лишь в центральной области, не так ли? И о правилах поведения в приличном обществе тоже. Похоже, — это уже пробурчал Азов, причем обращаясь к начавшему скалиться еще пакостнее итальянцу. «Да что не так-то?» – нахмурился я. «А сейчас узнаем», – бодро заявил итальянец. «Господин Дайхард, госпожа фон Аркендорф, прошу в круг. Учебная дуэль на чернокнигах. Давайте увидим, чего стоят наши пользователи разумных гримуаров. Здрасте!» Огневолосая, поняв, что задний ход давать будет плохо для лица, нацепила решительное выражение на оное, а затем, выйдя в дуэльный круг, встала с важным видом. Мне ничего не оставалось, как занять место напротив нее на том же расстоянии, что предыдущие дуэлянты. Книги мы, сняв с поясов, взяли в левую руку. «Фелиция, тебе что-то может повредить?» – спросил я, готовый удирать в любой момент. «За всю свою жизнь не встречалась ни с чем подобным», – самодовольно ответила книга. «Постарайся проиграть не совсем уж позорно». Молодой человек, констатировавший проигрыш подожженного, время тянуть не хотел, поэтому быстренько скомандовал «бой», ну и... «Убито!» – констатировав, я слабенько хлопнув гримуаром баронессу по макушке. «Магия? Огонь? Превозмогание?» Да она даже слова не успела сказать, как я рванул к ней на всех парах. От удивления и подставляясь под какую-нибудь мерзость, я даже затормозил юзом, засыпав девушке брюки песком, и не прогадал. Она действительно стояла в шоке, совершенно беззащитная. Протянул судья. «Что?» – не понял я. Фурио Медичи изволил обидно ржать в голосину. Ария фон Аркендорф стояла с глупым выражением лица, приложив руку к макушке. Хуже того, еще и Даймон ругалась самыми черными словами, понося мои повадки. Ну и класс выглядел так, как будто их пыльными мешками огрели. Кроме Азова, блондин стоял, приложив руку к лицу и покачивал головой. «Дайхард, вы заклинание использовать не пробовали?» — отсмеявшись, спросил Медичи. «Я не знаю ни одного», — хмыкнул я. «То есть, будь перед вами настоящий противник, вы бы что, забили бы его насмерть книгой?» Итальянец впервые выглядел таким удивленным. «Нет, зарезал бы. У меня есть нож. Но если бы его не было, то книгой. Нет, я бы использовал проявление». Улыбка пропала с лица итальянца. «Господин Дайхард, у вас есть боевой опыт?» «Немножко», — показал я пальцами. «Чуть-чуть». «Я поговорю с директором», — барон задумчиво пощипал себя за подбородок. «Если студентки до седьмой цепи могут позволить себе роскошь беззащитности, то вот выше...» «В общем, неважно». «Победа господина Дайхарда пусть будет уроком всем присутствующим. Нельзя ожидать от противника следования неписанным правилам». «Требую реванша!» – неожиданно взорвалась юная баронесса. «С лимитами! Сейчас же!» «Требований не удовлетворяю!» – отмахнулся от нее итальянец. «Дайхард не знает заклинаний, а значит, мне нужно будет разрешить ему что-то другое. У него есть нож!» «Баронесса, вы хотите узнать, в какую часть тела он вам им попадет, метнув его? Перед тем, как избить? Или после?» «Он может, поверьте мне. У меня есть конюх, бывший швейцарский ланскнехт-автоматчик. Так вот они с господином Дайхардом как братья похожи». «Вот не надо делать из меня зверя», — сварливо произнес я, обращаясь к барону. «Попал бы в лоб, не острием. Баронесса уже продемонстрировала, что легко теряется. Я не вижу смысла наносить ей повреждения». Девушка издала сложный для понимания писк, начав багроветь. Чудесная общая гамма лица, слегка нездоровая, но очень в тон ее роскошным огненным волосам. Но прямо очень. Но не ее гордости, как посмотрю, оскалился барон. Все, конец, все свободны. Вы опаздываете на лекцию. Кажется, я что-то упускаю. Знания, полученные от Эмберхарта, криком кричат о том, что я нарушаю какой-то важный неписанный протокол. То, с чем местные рождаются, живут и умирают. Вон как все без исключений на меня пялятся. А не, есть исключения. «Из какой же адской дыры ты выполз, Дайхард Кейн?» – стонал Константин, которому явно полюбилось держать руку на лице. «Надо будет разобраться. Спрашивать в лоб о том, что все находят настолько естественным, я не рискну. Впрочем, мне это объяснили буквально сразу же на начавшейся лекции, которую вел никто иной, как самый настоящий, натуральный, выращенный без всяких пестицидов и ГМО волшебник. Перед тем, как мы начнем готовиться к настройке на чернокниге, ровным, безэмоциональным тоном говорил низкий, не выше 160 сантиметров мужчина с длинными платиновыми волосами, забранными в конский хвост. Я проведу короткую лекцию по различиям между человеческими подрасами. Первое, что необходимо ревнителю, предельно четко понимать, в чем его долг и обязанности. Меня зовут Аркител, и я буду преподавать вашему классу науку об обращении с артефактами. Извольте слушать внимательно. Аристократы. Их можно считать естественными нормальными людьми со здоровой энергосистемой. Когда-то все люди были такими. От них Аркител широким жестом отделил волшебников, причем, на мой взгляд, абсолютно обоснованно. Маг – это отданный на обучение младенец кого-то из аристократических семей. Его буквально выращивают, используя для коррекции развития как магию, так и алхимию. Тренируют память, меняют организм. Растят в среде, наполненной концентрированной магией или эфиром. В итоге мы получаем малоэмоционального и очень рационального типа с памятью, как у стада слонов, и кучей других слабо задокументированных возможностей. В частности, умением произносить очень длинные заклинания, видеть и чувствовать как магию, так и ману. Совсем недавно, 300 лет назад, волшебники и обычные люди почти не пересекались. Малочисленной подрасе заклинателей простым людям нечего было предложить. К тому же защищаться волшебники всегда умели отлично. А вот когда появились те, кого сейчас считают простолюдинами, ситуация резко изменилась. Сильверхеймы, тут я насторожился, были первыми, кто принес кристаллы Арканита на землю. Быстро выяснилось, что они могут забирать, накапливать и передавать ману. Путем проб и фатальных ошибок сообщество волшебников выяснило, что мана в кристаллах никак не может быть использована для их обычных заклинаний, теряя при помещении в камень окрас настройку своего владельца. Но энергия – это энергия, она всегда для чего-то допригождается. Так медленно началась индустриальная революция, и появился класс плательщиков налогов, ежедневно отдающий свою ману на общее благо. Ну, это несколько преувеличенный момент, но в принципе так оно и было. Так сформировалась основная подраса, в прямом смысле колдующие технологии. Кстати, недавно, лет 100 назад, сильверхеймы, набравшие на поставках кристаллов лютую мощь, попытались захватить для себя Англиканию вместе с Ирландом и Шотландом, но им очень серьезно проехали по мозгам, финансам и военной мощи. Даже конкуренты нашлись из истинных с тем же Арканитом, а затем еще и маги неприятно удивили, продемонстрировав, что кристаллы можно получать искусственно, но дорого. Не суть. Итак, грубо говоря, мы имеем подрасу интеллектуалов-магов, подрасу аристократов и большую такую подрасу простолюдинов, которые бы казались ничтожествами по сравнению с первыми двумя. По боевой мощи, разумеется. Но не кажутся, потому что есть автоматы, пушки и бомбы. Не у каждого крестьянина, а у армий. Загвоздка в том, что пушки, армии, самолеты и броненосцы нельзя оперативно доставить к порталу, открывшемуся где-нибудь в пустыне и рожающему враждебных человечеству существ. Тут нужен кто-то мобильный, живучий, универсальный, с хорошей огневой мощью. Вроде волшебника. Только вот волшебников мало. Выращивать и обучать их очень долго. Да и интеллектом они обладают вполне достаточным, чтобы не соваться туда, где их могут убить. Так появились мы, ревнители. Реакцию присутствующих голубокровных на подобные откровения из уст волшебника угадать было несложно. Как выражались в далекой-далекой галактике моего мира, пердаки загорелись, как дюзы космического корабля. «Прекратить!» — сухо пресек возмущенные крики волшебник, кладя руку на свисающий с его пояса гримуар, чем просто, как по волшебству, ну да, магии, лишая дара речи весь класс. А вы сейчас здесь за тем, чтобы научиться основному базовому умению всех ревнителей. Свои эмоции приберегите на свободное время, которое я, тем не менее, настойчиво рекомендую потратить на осознание своего места и функции в жизни. Теперь подходим ко мне по одному те, кого я назову. Какой бесчувственный волшебник. Хотя я понимаю, что здесь и сейчас не так. А обычно есть определенная преемственность между курсами студентов. То есть определенный пласт знаний, под который не выделяют обучающих часов, но которым делятся старшие товарищи. А вот тут беда. Нету их. Поэтому преподавателям и остается намекать, что у детишек статус-то поменялся, пока довольно мягко, лишь магической затычкой и намеком, но, чувствую, дальше будет интереснее. Пока маг тестировал наши способности, кладя руку на голову каждому, кто к нему подходил, он как раз рассказал и о гендерной разнице среди ревнителей, заодно дав мне ответ на вопрос, что не так с этим миром. Он оказался довольно простым. Здесь любили, уважали и берегли женщин сильнее, чем в моем прошлом и даже в том викторианском стимпанке, в котором жил лорд Эмберхард. Причина была крайне проста. Мы имеем порталы, из порталов лезут твари, а они жрут людей. А последние важны и нужны. Женщины делают новых людей. Всем нужны новые люди. Государствам, аристократам, истинным, даже магам. Здоровая, бодрая, уверенная в себе женщина хорошо и часто рожает, особенно если о ней заботиться и беречь. Ну и трахать, конечно же, но это вообще мелочи. В этом мире, как оказалось, было удивительно мало войн. Мои мозги вскипали, пытаясь понять, как эта альтернативная реальность вообще может коррелировать с реальностями Эмберхарта и моей родной землей. Три совершенно разных истории. Тут не бабочек, тут слонопотамов жопами давили, но тем не менее. Страны называются одинаково, языки похожи, реальности разные. Дурдом. Дай хард. От ладони мага забавно щекотала кожу на голове. Помолчав чуть дольше обычного, Аркител высказался, что моя книга очень интересная, и если когда-нибудь я сумею получить над ней полную власть, то могу обратиться в русский филиал коллегии магов, где мне, вполне может быть, сделают очень щедрое предложение. Когда в ушах перестал звучать злобный вопль Фелиции, до голубины души, оскорбленной такой офертой, я обнаружил себя уже сидящим за партой. Вставить бы этой похабной брюнеточке затычку. «Практикум будет проходить на свежем воздухе», — объявил в конце маг, проверив всех и каждого. «Идемте за мной». На полянке, в 5 минутах ходьбы от корпуса, маг остановился, начав объяснять, чему именно мы будем учиться. А оказалось, сразу главному – резонансу. «Ни у кого нет магических предметов, кроме самих чернокниг», – осведомился Аркител, закладывая руки за спину. «Вы были предупреждены, что не стоит брать их на занятия. 3 раза». «На всякий случай спрашиваю еще раз. Ни у кого нет ничего подобного? Амулеты, кольца, родовые обереги?» «Господин учитель!» Ринеев, надутый как пузырь, шагнул вперед. «Мы же все будущие ревнители и знаем, что подобное нам не положено». «Да ну, впервые слышу!» «Вы пока недостаточно впечатлили меня своими интеллектуальными способностями, чтобы я не испытывал сомнений», — отрезал маг, в очередной раз глубоко оскорбляя чувства юных бедолаг. «Слушаем меня внимательно. Так же, как и в классе, подходим ко мне по одному, достаем книгу и раскрываем ее посередине. Затем по моей команде начинаем напитывать ее маной равномерно, не отклоняясь от указаний, которыми я буду вас снабжать. Те, у кого это получилось, не пытаются повторять самостоятельно, пока видят, что кто-то другой готовится воспроизвести резонанс. Это действительно оказалось несложным. Ровно подавать энергию в лежащий на ладони раскрытый и бурчащий волшебный предмет, чуть-чуть ее впитав, гримуар горизонта 1000 бед, как и все прочие книги до него, растопырил свои страницы, а затем начал резонировать, производя одновременно все записанные в нем, но запитанные манной лишь на микрон заклинания. Проще говоря, любая чернокнига могла быстро перенасытить все вокруг себя формами, которые тут же баламутили всю доступную энергию, одновременно конфликтуя как с собой, так и со всем магическим, что попадало в зону их воздействия. Заклинания, предметы, зачарования, эфирные конструкты, ритуальные круги – все, работающие на магии или мане, разрушалось. Резонанс действовал на все магическое, как сильная кислота или стадо мелких кусачих муравьев, способных целую коровью тушу растрепать за 2-3 дней. Именно так и уничтожаются порталы. «Господа студенты!» — сухо говорил Аркител. «Вы производите резонанс, разрушающий пуповину, связывающий чужой мир с нашим. Чем вы сильнее, чем мощнее способны выдать этот эффект, тем болезненнее для другого мира пройдет этот разрыв. А это, господа, крайне важно. От этого зависит время, которое вторгающийся мир проведет, набирая сил на новый прокол. Говорит о мирах, как о живых существах». Вздохнув, я закрыл книгу, вешая ее обратно на цепи. Маг продолжал рассказывать о возможностях гримуаров и методах их применения, которые оказались куда шире, чем мне предполагалось изначально. Волшебная палочка? Да? Ни в какое сравнение не идет. Гримуары? Это смартфоны.